Билкнап, обстреляны с яхты в квадрате 11-17, есть пострадавшие. Вас понял, держитесь, поднимаем второй вертолет. Голая блондинка цеплялась за поручни, едва не сваливаясь в воду. Скорее всего, порноактриса, в Мексике на границе их полно, снимаются в фильмах, ублажают туристов. Наняли на рейс, приказали лежать голой на палубе. Не так плохо придумано, в береговой охране и таможне одни мужики, а на что будут смотреть мужики в такой ситуации, на яхту, на ее владельца, или на загорающую нагишом на палубе тёлку? Он сворачивает. Прямо по курсу платформа, крикнул первым пилот в микрофон, только не это. Погружные платформы, разбуривающие скважины на нефть, были зоной, запретной для полетов. Все помнили катастрофу 2010 года, когда все американское побережье залило нефтью. Бей по мотору, ах ты ублюдок, рядом застучал пулемет, пули хлестнули по воде, выбивая белые фонтанчики. Очередь шла к яхте, пулеметчик вел непрерывный огонь, корректируя прицеливание по попаданиям. Отставить, едва не выронив за борт винтовку, Джек М. оттолкнул озверевшего таможенника от пулемета. Еще не хватало по яхте, там эта проклятая девица, хоть она и нанялась на это дело за деньги, все равно к контрабанде-то она ни при чем. Центральная, я снайпер один, поразить двигатель не могу, запрашиваю разрешение уничтожить капитана. Запрос этот был сделан не просто так, предписывалось открывать огонь либо по мотору, либо по стрелкам, оказывающим вооруженное сопротивление. Таковы правила, и за их нарушение можно огрести по полной. Юридически верно, потому что задача полиции и вообще правоохранительных органов – задерживать преступников и предавать их суду, а не расстреливать с вертолета. Но это в теории, а в жизни. Снайпер один – это центральная. Вопрос: у цели есть оружие, цель угрожает вам, ублюдки. Я ни хрена не вижу, центральная. Его прикрывает надстройка. 30 секунд, крикнул Рю. Снайпер один, вести огонь по капитану запрещаем, продолжайте преследование. Как же, я снайпер один, принял решение открыть огонь по двигателю. Не слушая крики в эфире, монотонный отсчет Рю, который отсчитывал секунды, оставшиеся до запретной зоны, Джек М. поудобнее уместил винтовку в руках, прицелился туда, где, по его мнению, должен был быть пост управления яхтой. Пусть потом разбираются, как могут. Винтовка рявкнула в руках, отдала в плечо, в надстройках появилась дыра с кулак. Промах, спокойно прокомментировал снайпер. Снайпер один, какого хрена ты делаешь? Бесновался эфир. Красный свет, огонь запрещаю, ко всем чертям, прекратить. Понял, отбой, прекратить. Она теряет скорость. Попал. На горизонте росла низко сидящая в воде буровая глубоководная платформа. Лодка вдруг резко осела на нос, и девица, только что цеплявшаяся за ограждение, не удержалась и полетела в воду. Черт, смотрите, там акулы. У платформ всегда были акулы, несмотря на грязь. Работяги любили их приманивать, кидали в море пищевые отходы. Акулы до того обнаглели и опустились, что жрали их, и не только мясные. Хищники морей, твою мать, стали питаться падалью. Типичная примета нового времени – питаться падалью. Человек в воде. Джек М. протянул назад тяжеленную винтовку. Помогите. Его втащили в десантный отсек. Сам бы он оказался в нем не так быстро. Сидел неудобно и снаряжение мешало. Антиакульи шашки есть. Давайте сюда. На откинутом сиденье полулежал, полусидел Джошуа Гендерсон. Все было залито кровью. Черт бы все побрал. Никто не смотрел на Джека М. Всем было не до него. Джек схватил одного из береговой охраны, хлестанул по щеке, чтобы привести в чувство. «Иди к лебедке, спустишь меня, понял?» «А, да, всем было наплевать на девицу, но не Джеку. Он был спасателем, и ему было плевать на расклады. Яхта, потерявшая ход, тонула с креном на правый борт. Трюмная помпа, если и была включена, не справлялась. Спускай, понял? Сейчас же спускай, понял, сэр?» Схватив спасательный круг, который должен был быть в каждом вертолете береговой охраны США, Джек М., не дожидаясь, пока спустит лебедку, сиганул за борт. Вода ударила его по ногам, как разогнавшийся тепловоз. Если бы он падал вниз головой, потерял бы сознание и, скорее всего, сломал бы шею. Он вошел в воду, погрузившись футов на 10, в голове шумело, спасательный круг вырвало из рук силой удара об воду. Он начал выгребать, вырываясь из царства Нептуна к сверкающей солнечными бликами и разноцветными пятнами нефти поверхности. Выгребать было тяжело, он был одет, Без бронежилета с положительной плавучестью он бы не выплыл. Выгреб с шумом вырвался на поверхность, жадно хватанул воздуха, забарабанил руками по воде, чтобы не уйти вглубь. Снаряжение тянуло на дно, но он выплыл, догреб до спасательного круга, потом погреб к барахтающейся девчонке, схватил ее за волосы, чтобы не дать уйти под воду. Судя по тому, как она барабанила руками по воде, плавать она не умела. «Хватайся, хватайся, слышишь?» Она вцепилась в спасательный круг, и они вместе утопили его. «Черт, держись за меня, держись!» Из последних сил он догреб до яхты, перевернувшейся на бок. С вертолета спускалась спасательная корзина, от платформы летел зодиак с рабочими. Первым подоспел зодиак. Работяги свалили в лодку сначала девчонку, потом его самого. Лодка направилась к платформе. За спиной яхта окончательно скрылась под водой. На том месте, где она только что была, был водоворот, всплывали и лопались пузыри. Если бы не он, девчонку, не умеющую плавать, точно затянуло бы в водоворот. На платформе их обоих привели в относительный порядок, девчонке дали длинный рабочий плащ, в который она завернулась. Над вертолетной площадкой платформы уже завис второй вертолет береговой охраны, чтобы забрать их. «Как тебя зовут?» – спросил Джек М. у девчонки, которая сжалась в комок под плащом. «Летиция, а этих ты знала?» «Да». «А какого черта ты на яхте красовалась?» «Они меня купили. Отец продал. За долги». Вертолет, на который они сели, направился не на Норд-Ост, где должен был быть фрегат, а на Норд-Вест, к суше. «Какого черта?» – прокричал Джек М. на ухо одному из бойцов группы захвата. Поднимая тревожную группу, которая теперь имелась на каждом судне береговой охраны в Мексиканском заливе, ее вооружили по полной программе. 8 человек, бронежилеты, короткоствольные автоматы, дарбрейкеры, короткие ружья 12-го калибра под стволами, они приносят немалую пользу при абордажных боях. Ничего из этого не пригодилось, они опоздали, яхта затонула. «Сэр, вас приказано срочно доставить на берег. Ваше командование приказало вам прибыть к месту службы. Общий сбор. Полная херня». Штурмовик береговой охраны пожал плечами, мол, мое дело маленькое, нам приказали, мы исполняем. «Позаботься о ней, ладно?» Джек М. кивнул на девушку. «Хорошо, сэр, не обидим, отдать бы ее акулам». Неудачно пошутил один из штурмовиков, из-за этой шалавы мистера Джошуа подстрелили. На его беду, шутник сидел совсем рядом с Джеком М. Он развернулся и с локтя засветил в челюсть. «Хорошо засветил, кто-то схватил за руки его, кто-то, его оппонента. Прекратить, совсем охренели, отставить, какого черта?» Шутник сплевывал кровь в салфетку. «За что?» «За то, что ты ублюдок, но тебе этого не понять». 8 июня 2015 года, Российская Федерация, Ростовская область, Левбердон. «Ехали, ехали, ехали, долго мы, путь от беды до беды, от войны до войны, голубые береты, когда думаешь об этом, возникает только один вопрос, как же мы дожились-то до такой жизни, а вот, как-то дожились, историю пишут победители». Прежде чем говорить о России 15-го года 21-го века, следует вспомнить то, что было до этого, и даже задолго до этого, век, а то и больше. Вспомнить, чтобы понять, ложь про Россию, ложь великая и всеобъемлющая. Страна расколота на два лагеря, которые можно условно назвать те, кто за коммунизм и те, кто против коммунизма, хотя сама такая постановка вопроса чудовищна и вносит раскол в Россию. Существуют разные трактовки событий последних 100 лет, и большей частью они подсказаны из-за рубежа. Нас раскололи на две большие группы, и мы сражаемся друг с другом на радость кукловодам, хлопающим в ладоши из-за кулис, и бговозащитник, пересказывающий Солженицына и других людей, которые сделали имя на клевете и оплевывании России, и краснопузый, шпарящий цитатами из Мухина и Прудниковой, доказывая неизбежность и благотворность чудовищной социальной, политической и культурной катастрофы, постигшей Россию в 17-м году, все они в конечном итоге работают на одно, на уничтожение России. Если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим заняться действительным возрождением России, думаю, мы должны примириться и сойтись на одном тезисе. И 17-й, и последующие годы уничтожения имперской России и имперского русского народа, и 91-е и последующие годы уничтожения имперского Советского Союза и советского народа, и в том, и в другом случаях это были ужасающие по масштабам и последствиям геополитические катастрофы, призванные уничтожить государство на 1/6 части суши и народ, на ней живущий. Все это было инспирировано извне, срежиссировано по единому плану, активно поддерживалось группами предателей внутри страны и имело целью уничтожить Россию, как бы она ни называлась, и предотвратить ее возрождение. И в том, и в другом случаях подавляющему меньшинству агентов, глубоко чуждых и враждебных русской нации, удалось осуществить свои планы и разрушить великую страну. Более того, и в том, и в другом случаях эти агенты работали на одних и тех же нанимателей, на британскую и американскую разведки, причем британская разведка в этом дуэте играла первую скрипку. И в том, и в другом случаях уничтожение России финансировалось тайными законспирированными группами чрезвычайно богатых и влиятельных людей одной и той же национальности. Какой национальности, думаю, упоминать не стоит, все и так поняли. Только когда коммунист перестанет величать события 17-го года Великой Октябрьской социалистической революции, а демократ перестанет гордиться медалью за свободную Россию, в кругах он их именуемую засранкой, только тогда мы двинемся дальше. Последние два десятилетия перед тем, что потом назовут возрождением, были совершенно уникальным временем. Это было время слабости России. Никогда, пожалуй, с периода гражданской войны Россия не была столь слаба и беспомощна, как в эти два десятилетия. Разговоры про суверенную демократию, вылеты 40-летней давности бомбардировщиков к берегам США, какие-то безумные строительные прожекты, реформа армии, затеянная мебельным торговцем, все это было призвано прикрыть то, что один американский адмирал метко назвал имитацией силы. Сил не было. Но прежде чем говорить о возрождении, давайте вспомним о том, как все начиналось. 1914 год. Год слома. Потом советские историки делали себе карьеры на доказывании слабости и неустойчивости имперской России. Сами того не подозревая, своей наглой ложью они разрывали сакральные скрепы истории, ограничивая период благоденствия временем социалистического правления. Они растили манкуртов, озлобленных людей без рода, без племени, которые сыграли свою роль в 91-м. На самом деле, за всю свою историю Россия не была столь сильна, как она была сильна в 1914 году. 14-й год – это год, поспешествующий 2,5 десятилетиям постоянного, непрерывного экономического роста. Благодаря реформам Александра III и Николая II среднегодовые темпы роста российской экономики на протяжении целой четверти века превосходили развитие всех других развитых стран, составив 8% в 1889-1899 и 6,25% в 1900-1913. Более того, за период с 1914 по 1916 год рост русской экономики составил 21,5%, то есть тяжелейшая, невиданная война привела не к экономической катастрофе, как в 1941-1945, а наоборот, к еще большему экономическому росту. 21,5% роста за 3 года – это больше, чем мы сейчас пытаемся выдавить в мирное время. Промышленное производство с 1900 по 1913 год выросло втрое, с 1890 по 1914 год утроился и объем внешнеторгового оборота. Россия занимала первое место в мире не только по производству зерна, но и по производству текстиля, экспортируя его больше, чем Британия. По темпам роста ВВП и по темпам роста производительности труда к 1913 году мы обошли США и также заняли первое место в мире. По объему производства в натуральном выражении на душу населения мы занимали 4-е место в мире, а по доходам на душу населения 5-е, причем при подсчете Британия, например, считалась без своих колоний, а Россия считалась полностью колонией, у нее не было. Жизнь в долг, не смешите, на 1914 год внешний долг России составлял 3 миллиарда рублей, а внешний долг США – 3 миллиарда долларов, при том, что каждый рубль стоил 2 доллара. С 1987 года была введена устойчивая золотая валюта, которая была покрыта золотом более чем на 100%, русский золотой запас к началу войны – только если считать государственный золотой запас, был третьим в мире. Государственный бюджет более чем наполовину формировался из неналоговых поступлений, в результате чего Россия имела возможность поддерживать налоговую нагрузку в несколько раз меньшую, чем в развитых странах, что приводило к стабильному и долговременному росту всех основных экономических показателей. В Россию вкладывали инвестиции со всех стран мира, причем почти вся прибыль, заработанная в России иностранцами, в России же и вкладывалась. Оно и понятно, выводя ее в свою страну, иностранцы должны были бы заплатить чудовищные по российским меркам налоги. Вот они и не делали этого, строя в России все новые и новые производства. Количество чиновников составляло всего около 200 тысяч на всю Россию, а того уровня коррупции, который есть сейчас, невозможно было представить и в страшном сне. Россия занимала третье место в мире по численности населения и первое по территории. Даже если сравнивать с СССР, Россия имела владения в Польше, Финляндии, некоторую часть территории Китая, приоритет на Персию. Армия России была, безусловно, первой в мире по численности, по мобилизационным возможностям, а после войны 1905 года с Японией русская армия стала первой в мире и по степени подготовленности к современной войне. В мирное время она была первой и по технической оснащенности. Роковую роль сыграло стремление военного министра Сухомлинова сделать все быстро, потому часть оружия закупалась за рубежом, а не строились военные заводы в России. Но все равно, без учета мобилизационных возможностей промышленности, Россия, пожалуй, была более всего готова к войне. Не верите? Ну, тогда слушайте. На вооружении пехоты Российской империи состояли винтовка Мосина, револьвер Нагана и пулемет Максима. Все, ничуть не хуже, чем у любой другой страны. Не было пистолета, но это не было официально. Многие офицеры покупали маузеры и кольты за свои деньги, а в 1914 году был изготовлен первый отечественный автоматический пистолет Прилуцкого. Генерал Федоров разработал первую в мире автоматическую винтовку в современном понимании. Над автоматическим оружием работали и Токарев, и Федоров, и Рощепий. Пулеметов было по 8 на полк, как и у немцев с французами. Выучкой пехоты и тактикой действий Россия, безусловно, задавала тон во всем мире. В обороне русской армии предписывалось копать окопы. Во Франции и Германии этому не только не учили, это запрещалось. Русский солдат был одет в гимнастерку защитного цвета, для сравнения во Франции – в красные панталоны. После японской войны русский солдат был обучен современной тактике наступления не густыми цепями, как в Германии и Франции, а в разреженных цепях, без выдерживания строя, короткими перебежками от укрытия к укрытию, под прикрытием огня пулеметов и залегших товарищей под огнем предписывалось ползти по-пластунски. Русский солдат был обучен действиям мелкими группами и даже в одиночку, от офицеров в бою не требовалось какой-то затверженной последовательности действий, предписывалось примиряться к условиям местности, к противнику и, исходя из этого, принимать решения. В первый период войны, до того, когда еще не начали зарываться в землю, германские и французские войска понесли совершенно немыслимые потери от пулеметного и артиллерийского огня в результате применения отсталой тактики наступления. Солдат русской армии на тот момент единственный в мире имел фабричной выделки осколочные гранаты и умел их применять. От офицеров требовались самостоятельность и инициативность, постоянное обучение солдат, тезисы классика военной педагогики М. И. Драгомирова требовали близко общаться с подчиненными, ставить службу выше личных дел, не бояться самостоятельности, действовать целеустремленно. Управление войсками в России также было на наивысшем уровне. Первые в мире полевые радиостанции Попова и Троицкого поступили в армию в 1900 году, а к началу войны связью были обеспечены все корпуса, чего у противников не наблюдалось. В артиллерии отставания не было никакого. На вооружении состояла отечественная трехдюймовка Барановского, на дивизию приходилось 48 пушек, у немцев 72, у французов 36. Всего в русской армии было 7030 орудий, из них 240 тяжелых. Германия 9398, из них 1300 тяжелых и 996 осадных. Франция 4800. Тяжелых несколько штук. Было отставание в тяжелых орудиях, но они уже были заказаны во Франции на фирме Шнейдер, крезов в достаточном количестве, и для их доставки не хватило пары месяцев. Более того, с этих орудий, конфискованных у России, начнет свою историю французская тяжелая артиллерия. Зато русская армия единственная в мире имела минометы, изобретенные при осаде Порт-Артура. По уровню подготовки русская артиллерия после русско-японской войны занимала первое место в мире, Русские артиллеристы впервые в мире применили стрельбу с закрытых позиций с применением угломера и панорамы. Первыми же освоили корректировку огня по рации с выносных постов наблюдения и с аэростатов. Использовалась и авиация, и тут нам тоже нечего было стыдиться. В русской армии к началу войны насчитывалось 263 самолета и 14 дирижаблей, в германской – 232 и 15, во французской – 156,5 соответственно. В 1914 году на РБВЗ – Русско-Балтийском вагонном заводе сконструировали первый в мире четырехмоторный стратегический бомбардировщик, оснащенный специальными подвесками для бомб, бомбосбрасывателями и бомбовыми прицелами. Для спасения летчиков использовался парашют Котельникова. На русском флоте служили гидропланы М5 и М9, лучшие в мире, потом их закупит США. Транспорт. Николай II был очень образованным, дальновидным и разносторонне развитым человеком, что бы о нем ни говорили. Он повелел строить бомбардировщики Илья Муромец после ознакомления с первыми машинами и закупать автомобили для армии, а также строить в стране автозаводы. На начало войны в русской армии было 3000 автомобилей, в германской 83, а во французской их не было вовсе. Во время войны Россия будет располагать бронепоездами и бронемашинами мирового уровня, а в 1916 году изобретатель Кигресс предложит русскому военному ведомству первый вариант полугусеничной машины. Эта схема будет применена в бронетранспортерах всех армий мира во Вторую мировую войну. Государь прикажет переделать в полугусеничные все русские броневики, но сделать это не успеют, грянет революция. Флот, несмотря на тяжелейшие потери русско-японской, флот возрождался. На русском флоте служил лучший в мире специалист по минной войне адмирал А.В. Колчак. Благодаря ему германский флот не только не думал о прорыве к Петрограду, но и нес потери у своих баз. Русские миноносцы выставляли минные банки у самого Киля. Командующий германским флотом запишет в своих мемуарах, что война на Балтике сопровождалась тяжелыми потерями без видимых результатов. Русские морские мины была вынуждена закупить Англия, чтобы выставить минные банки у устья Темзы и обезопасить Лондон от возможного прорыва немцев. К 1917 году мы должны были иметь доминирующие флоты, и на Балтике, и в Черном море строились корабли всех типов, от линкоров до миноносцев, причем строились своими силами. Адмирал Колчак настаивал на ускоренном строительстве не линкоров, а авиаматок, то есть авианосцев. Результаты применения такой армии были соответствующими. За 3 года тяжелой войны все, что мы потеряли, это Польшу и часть Прибалтики, при этом захватили значительные земли на Кавказе. Русская армия стояла на территории современного Ирака. Не хочется даже сравнивать с Великой Отечественной, где немцев отбивали от Москвы и Волги, и экономика за время войны не выросла на 21,5%, а была полностью разрушена. Второе возрождение России, то, что не предусматривали ни большевики, ни те, кто за ними стоял, для этих Россия была топливом в костре чудовищного, долженствующего охватить весь мир пожара, обеспечил человек по имени Иосиф Виссарионович Сталин. Сложно судить этого человека, но, несомненно, одно. Приняв страну с Сахой, он оставил ее с атомной бомбой. Сложно даже определить политическое кредо этого человека, но, ленинцем он в душе никогда не был. В начале 17-го года он настаивал через правду на наведении в стране порядка и продолжении наступления на фронтах. Разве это не позиция патриота России? Придя к власти, первым он раздавил человека по имени Лейба Давидович Бронштейн, который вступил в партию большевиков в 17-м, а американский паспорт ему вручал лично президент США Вудро Вильсон. Потом он разобрался и с остальными: Зиновьев, Каменев, Бухарин, бывший работник в лавке Свердловых «Ягода», все они сгинули в расстрельных подвалах ЧК. Все, кто предал страну, кто разрушал ее, кто измывался над русским народом как мог, все до последнего получили свое в чекистском подвале, пусть и с опозданием. Если смотреть биографии выдающихся деятелей Великой Октябрьской революции, то у многих дата смерти одна и та же: 36-й, 37-й, 39-й. Говорят, что, когда еще недавно всесильный генеральный комиссар госбезопасности Генрих Григорьевич Ягода выслушал свой смертный приговор, он сказал: «А все-таки Бог есть». Вот и эти все поняли, что Бог, он есть. И в то же время Сталин делал все, что мог и как мог. Это не он превратил страну в руины, это не он довел до того, что теперь надо было пробежать 100 лет за 10, это не он уничтожил и изгнал из страны весь образованный слой людей. Неудивительно, что больше всего в печати теперь злобствуют по поводу тех людей, которые в 20 веке больше всего сделали для России и русского народа, Николая II, Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, а потом к власти пришел Горбачев. Знаете, если так подумать, Горбачев ведь больше коммунист, чем Сталин, и его лозунг больше социализма, он ведь истинный. Сталин не любил говорильни, а Горбачев ее всеми силами провоцировал. Сколько съездов собралось при Сталине, а при Горбачеве, мало съезда, он решил устроить убийство страны в прямом эфире, создав Совет народных депутатов. При Сталине каждый отвечал за свое дело, а при Горбачеве – коллегиальность, товарищи, выборность руководителей. Горбачев и в самом деле вернулся к чему-то наподобие ленинизма, шумной анархии, бурному обсуждению подразграбилов КУНЭПа, каким-то платформам в КПСС, гигантскому росту бюрократии, безответственности. Было у Горбачева и некое подобие Троцкого по имени Александр Николаевич Яковлев, только жидковат был Яковлев, всего-то год Стэнфорда, а Троцкому сам президент США паспорт вручал. Во как, последовавшие за Горбачевщиной опять-таки нельзя было назвать развалом, все, что Горбачев мог развалить, он это сделал сам, и ни с кем не советуясь. Борис Николаевич Ельцин сделал главное, опять-таки кто бы что про него ни говорил, он не допустил крови, кровавого передела, как в 18 и 19 годах. 93-й, это не кровь, если сравнить с 19-м. Он сохранил базис, платформу, на которой можно что-то строить, но к строительству не приступал, ни он сам, ни те, кто пришел за ним. Разрушили общий дом, растащили, да так и остались жить на Юру. А потом пришла власть безликих. Это было закономерным итогом морального распада, который начался намного раньше, чем распад территориальный. Самым точным понятием того, что произошло с русскими людьми, было «измельчали». Измельчали все, измельчали физически, душевно, умственно. Измельчали, кстати, не только у нас, если, к примеру, в Германии самым полезным изобретением года признают программу для мобильного телефона, которая позволяет проигрывать выбранную пользователем мелодию ровно 5 раз, что это как не измельчание. Вот и тут измельчали. Если война, так с Грузией, господи, нашли, чем гордиться. Если инновации, так непонятно что, никто не может уже сделать, к примеру, фотонный двигатель, и это не потому, что его технически невозможно сделать, а потому, что никто не в силах представить его как мечту, а потом, идти к этой мечте. Космические полеты ведь начались с мечты Циолковского, и уже через 40 лет, стали реальностью, а тут, и изворовались. Это тоже было закономерным итогом системы отрицательного отбора, царившего в Советском Союзе. Но в СССР наряду с партийными, которые по разрушительному воздействию на мир людской не уступали саранче, были профессионалы, были технократы, пришедшие из заводов, знающие производство, не рассуждающие отвлеченно, а достоверно знающие, что и как работает. Возможно, самой большой трагедией 91-го года было то, что власть-то как раз взяли партийные, горластые, быстро перекрасившиеся, выступающие на трибуне Совета народных депутатов как коверный на арене, умеющие громыхать словами. Кто-то сейчас жалеет о событиях 93-го года, называет Ельцина преступником. В полноте, Ельцин преступник, а остальные кто, не коверные ли? Знаете поговорку, игра была равна, играли два, ну и так далее. Может быть, и лучше, что власть осталась в одних руках, пусть неумелых и трясущихся с похмелья, а не перешла к коверным. И деньги власть не изменили, сделали только хуже. Громкие прожекты, бессмысленные, массивные строения, миленькие победы, долбящие по ушам пиар. Интересно, кого они хотели убедить в величии страны, людей или самих себя? Власть, которая правила Россией, была мелкой, даже меленькой, ей бы Россию размером в 10 раз меньше, наверное бы, она и справилась. Но, увы, Россия была великой и оставалась пока ею, несмотря ни на что. Ростов-на-Дону, город купеческий, с богатыми историческими традициями, почти что морской, не каждая птица перелетит разлившийся Дон, в новой России неожиданно приобрел намного более важное значение, чем это было раньше, в Советском Союзе. В Советском Союзе его только и знали как город, где варья много, да Ростсельмаш, комбайны Нива производит, которые уже стали неотъемлемой частью советской деревенской жизни. А сейчас Ростов-на-Дону стал почти что неофициальной южной столицей России. Как началась Вторая Чеченская, Ростов стал почти последним русским оплотом на юге, последним городом, относительно которого можно твердо сказать, что этот город точно русский. Местный ОМОН был одним из самых подготовленных в России, не вылезали из командировок. Отделение Альфы управления А, работавшее по Чечне и Дагестану, было в Краснодаре. Потом, как понеслось, Ростов стал центром эмиграции. Со всей Украины, с Крыма, с земель, которые всегда, во все времена были русскими и были подарены Украине большевиками, на Русь бежали русские люди. В Крыму их резали татары, в остальной Украине – поляки и бандеровцы. По жестокости бандеровцы ничем не уступали наведавшимся на эту землю 7 десятилетий назад гитлеровцам, жгли, грабили, убивали. Сыграли свою роль и местные гопники. Народное хозяйство в Украине давно было и не народным, и не хозяйством. Развалили все, что только можно. Одесса жила на контрабанде и китайском шмурдике, Севастополь – на русском флоте, Киев – на бардаке, прокрутке денег, самых бесстыдных гешефтах, Западная Украина – на гастарбайтерах, заробитчанах. Восточная Украина жила металлургией, нормальные производства, автомобилестроение, авиастроение, ракетостроение, двигатели для самолетов и вертолетов. Угробили, что можно разворовали, в селе гнали самогонку и пьянствовали, шахты закрылись. В сельской местности родился новый класс, доселе невиданный, сельские маргиналы, гопота. Господи, когда доживались-то до такого, никогда село не было прибежищем гопоты, село любило рабочие руки, их постоянно не хватало, лентяи, лоботрясы, обществом крестьянским отвергались. Сейчас что в России, что в Украине народился новый класс, сельская гопота, дети неработающих, пьющих до посинения родителей, сами не имеющие никаких шансов в жизни. В село приходили отсидевшие, дом в селе порой можно было купить за столько, сколько в городе стоил один квадратный метр жилья. Так на деревне появлялось еще кое-что, чего там никогда не было. Криминал. Не мешок посыпки с фермы украсть, а самый настоящий, махровый криминал, грабеж, разбой и убийство, порой из-за нескольких гривен, хватило бы на бутылку водки. И вот эти пацаны из полумертвых сел, голодные, озлобленные, дорвавшиеся до оружия, сбивающиеся в банды, грабили и убивали беженцев, которые шли через границу, спасая самое ценное, что у них было. И они грабили их не просто так, убивали, насиловали, распинали, вспарывали животы, вешали. И они это делали не просто так, ограбили бы до нитки и отпустили. Нет, они это делали потому, что ненавидели, тупой, тяжелой, заливаемой до поры сивушной бурдой ненавистью. Они ненавидели горожан, которые ехали мимо их деревень, спасая добро, и неважно, что один на ланд-круизере, а второй на старом жигуленке, все едины, все одним миром мазаны. Все они до поры до времени смотрели на них как на уродов, как на ничтожество, а вот теперь перевернулось все. И последние стали первыми. До времени. Многих из этих гопников уничтожили ополченцы, казаки и остатки русской армии, прикрывавшие отступление. Разговор с такими был короткий, расстрел на месте. Потом эта гопота, кто в живых остался, почти поголовно пошла на службу, стали полицаями, эсэсовцами, кто-то и в сельские старосты выбился. Вот такой вот сейчас народ. Свои, хуже самых страшных из чужих. Вот и вышли беженцы, многие в чистое поле, да и в России-то их не особо ждали. Это тебе не СССР, где беду пострадавшей от землетрясения маленькой Армении каждый воспринял как свою, личную боль, как общую беду. Теперь же их никто не ждал, им нечего было терять, и у многих в руках было оружие, а за спиной разбомбленный дом и зверски убитые родные. Совершенно неожиданно, маятник качнулся в другую сторону. Если раньше кавказцев было все больше, то теперь на всем юге было больше русских, да каких русских, таких, от которых разве что только бежать. Так, с болью и кровью рождалась новая империя, и хоть Ростов не станет ее столицей, про него всегда будут помнить. Потому что империя начиналась не в Москве, она начиналась здесь. Роскошный черный внедорожник Ранги Ровер Аутобиографы, бронированный и стоящий больше, чем стоит приличная квартира в Ростове-на-Дону, срулил с дороги, ведущей на Батайск, к довольно приличному двухэтажному каменному заведению, около которого стояли, несмотря на самый разгар летнего дня, только два автомобиля, бронированный «Хаммер» один и «Мерседес Г». Автомобиль пристроился рядом с ними, причем встал он, как и эти, носом к дороге, чтобы не тратить время на разворот в случае чего. Из рейндж-ровера с московскими номерами и трехцветным пропуском с грозным некогда двуглавым орлом вылез человек в неприметном на вид, но стоящем не меньше 30 тысяч долларов в костюме и с небольшим дипломатом в руке. Больше всего он был похож на топ-менеджера какой-то крупной и успешной компании, ни в коем случае не владельца, потому что владельцы могут чудить. А этот человек лет 50 был одет по строгому дресс-коду. Ботинки у него тоже были дорогие, британские, а вот часы неожиданно дешевые, черный, противоударный Breitling, такие носят пилоты и космонавты. Говорят, что богатый человек может быть одет как угодно, но его всегда выдадут ботинки. А вот тут ботинки выдавали кое-что другое. Часы Breitling в стандартной комплектации включали в себя аварийный передатчик международного стандарта, а ботинки были не самыми модными, но пошиты они были так, что при беге не свалились бы с ноги, как мокасины. Да и подошва куда крепче, чем требуется. Выводы делайте сами. Охраны у заведения на первый взгляд не было, ее не было и на второй взгляд, и на последующие тоже, потому что 15 лет этот человек занимался охраной на самом высокопрофессиональном уровне, и если бы здесь была охрана, он бы ее непременно заметил, как бы та ни была замаскирована. Но людям, которые сняли это заведение на весь остаток дня, бояться было особо нечего, они и втроем могли постоять за себя. Тем более, если с этими тремя будет и он. Четвертый. Аккуратно ступая, стараясь не производить шума, он обогнул здание и наткнулся на резкий, острый взгляд своего сверстника, голова по пояс мужика в камуфляжных штанах, с коротким ежиком седых волос на голове. Он стоял под большим, с комбайновый ангар навесом и жарил шашлык сразу на двух мангалах, спрыскивая каким-то самодельным средством мясо на одном мангале и размахивая большой фанеркой над другим, так что дым, вкусный дым очага, шел в разные стороны. «Подходи, подходи, Сергей», — осклабился шашлычник, — «подходи, а то один не справляюсь, поможешь». Деловой, он имел звание генерал-лейтенанта госбезопасности, подошел ближе, огляделся, куда поставить атташе кейс. «Да прямо тут ставь, под ноги, не взрывающийся, надеюсь, на, держи». Деловой поставил под ноги кейс, принял фанерку, начал производить ею такие же магические пассы, над одним из мангалов, разгоняя дым. Второй же свободной рукой ловко зачерпнул в ведре каких-то опилок, сыпанул на угли. «Для аромата», — пояснил он, — «еще минуток пяток». Генерал Сергей усмехнулся. «А где твои помощники?» Седой кивнул на пристройку, откуда доносились женские визги и другие многозначительные звуки. «Развлекаются. Дело молодое». Генерал прислушался. «Не слабо развлекаются. А они и на меня девочек взяли. Но я им свою долю уступил». «Что так, али не джигит?» Седой усмехнулся. «Какой, к чертям, джигит? У меня внук в армии служит. Пора уже и о вечном подумать. Какие тут девочки?» Седому было за 60. Начинал он в Ливане, в долине Бика. Охранял зенитно-ракетные комплексы от израильского спецназа. Зацепил и Афганистан в составе специального отряда «Каскад-4». У него действительно были и сыновья, и внуки. «Да брось, видел бы ты, что наши делают. Целые курятники на них только работают. На кладбище прогулы ставят, а все туда же. А ты из себя монаха строишь. Впрочем, твое дело. Оно так, мое». Седой ловко снял шампуры. Минут через 10 из сауны с бассейном появились еще двое. Одному лет под 30, другому уже к 40, тот, что помоложе, выделялся аккуратно подстриженной бородкой. Оба были крепкими, подтянутыми, совершенно не похожими на Homo sovieticus, выделяющегося прежде всего пивным брюшком и сетью пропойных капилляров на лице. Все это наживалось уже к 35. Следом сунулась какая-то длинноногая девица, завернутая в простыню, но ее деликатно отправили обратно в сауну, пообещав скоро прийти.